Вдруг донесся откуда-то издалека рыкающий голос Айда. «Хочешь, чтобы у нашего мира стало не три, а четыре бога?» «Что? Какой еще бог? Кто? Я? Да еще навечно?» Я аж содрогнулась от этой кощунственной мысли и с огромным трудом отвела взгляд от Алара. Потом помотала головой. Устало оперлась на окаменевшего Лина и со смешанным чувством уставилась на тяжело вздохнувшего бога, который уже милосердно отвернулся и принялся рассеянно изучать окружающее пространство, совершенно не замечая, что под этим взглядом оно быстро стирается и стаивает, как размытая дождем акварель, а вместо нее из пустоты проступают бездонные черные дыры. Я машинально прижалась к Лину еще теснее, одновременно отступая от богов все дальше. Внутренне похолодело, начав, наконец, понимать, с кем, вернее, с чем именно столкнулась. Потом требовательно ухватила безвольно повисшую когтистую руку своего хранителя и стиснула ее так, что Лин болезненно поморщился, после чего, наконец, пришел в себя и, недобро прищурившись, в совершенно новым выражением уставился на стоящих напротив богов. «Интересно, это что сейчас было? Демонстрация силы? Недвусмысленный намек? Просто информация к размышлению?» На мой молчаливый вопрос Алар только покачал головой, а Айд, небрежным жестом создав для себя трон из черного дерева, грациозно на него уселся и с тихим шелестом, подобрав крылья, выразительно на нас посмотрел. Правда, не впрямую, как брат, а словно бы мимо, вскользь, так, чтобы только создавалось впечатление, что он смотрит. Хотя, подозреваю, на самом деле ему и этого не требовалось. Все, что нужно, он прекрасно видел и так. Наши души для него как раскрытые книги. Даже странно, что, обладая такими возможностями, он не прибил меня раньше. Не кстати, припомнив наш последний разговор в степи, я невольно поморщилась. Да уж, некрасиво вышло. Как они стерпели, уму непостижимо. Ведь я их фактически послала. Но мне тогда, если честно, было море по колено. Знаете, все равно, что переступить некую черту, за которой напрочь утрачивается инстинкт самосохранения. Дескать, какое значение, где тонуть? В безбрежном океане или в собственном бассейне? Все равно итог один. А я ту черту уже давно миновала, поэтому была готова умереть самым неприглядным способом, независимо от результатов сражения. И они это, видимо, хорошо понимали, поэтому приняли самое мудрое, единственное верное в тот миг решение и оставили меня в покое. И только теперь деликатно напомнили. Черт! Надеюсь, Айд не настолько человечен, чтобы качать права. А если все-таки мы по образу и подобию... Интересно, нас прямо сейчас прибьют или еще немного потянут резину? В тени нам полегче, — удивительно тихо сказал Айд, когда я окончательно опомнилась и действительно впечатлилась. Она сглаживает контрасты, убирает лишние краски, гасит звуки и защищает окружающее пространство, в первую очередь от нас. Ты знаешь теперь почему, и, надеюсь, сама догадаешься, по какой причине мы никогда не появляемся в мире воплоти. Догадалась, — настороженно согласилась я, мысленно представив, что произойдет, если две такие сущности, как Алар и Айд, вдруг заявятся на Во-Алар в том виде, в котором могут. «Судя по тому, что я видела, вы там просто не поместитесь. Хуже двух слонов в посудной лавке. Всего одно движение и полквартала всмятку». «Вроде того». Тяжело вздохнул Айд. «Только намного, намного хуже. Это будет катастрофа таких масштабов, что не уцелеют даже серые горы. Моря выйдут из берегов, суша сперва уйдет под воду, а потом высохнет и превратится в пустыню. Ураганы, смерчи, цунами и землетрясения — лишь малая часть того, что может случиться. Да и то при благоприятном развитии событий. На самом деле мир невероятно хрупок, Гайде. Его трудно создавать, но очень легко разрушить. Всего одно неловкое движение, и он разлетится на куски. А если даже оболочка и уцелеет, то на ней угаснет всякая жизнь. И тогда это будет уже не мир, а просто мертвый кусок земли, в котором не останется ничего привлекательного. Именно поэтому мы почти не вмешиваемся в то, что там происходит. И поэтому же никогда не позволяем себе воздействовать на него открыто. Я нахмурилась. «Зачем ты мне все это говоришь?» «Хочу, чтобы ты понимала. В том, что творится на Земле, мы не виноваты. Это совершенно естественные процессы, которые практически не требуют нашего участия. Мир живет и развивается по своим законам, которые, будучи единожды созданными, не менялись уже много эпох. И не изменится еще столько же, если, конечно, не произойдет что-то, что уничтожит эту Вселенную и создаст на ее месте что-то новое». «А при чем тут мое понимание? Разве я вас в чем-то виню?» «Конечно», — спокойно возразил Аллар. «Только кто-то винит нас за то, что мы кроим события в угоду собственным желаниям, тогда как ты, наоборот, обвиняешь нас в полном бездействии». Я независимо пожала плечами. «Ну, было дело. А в чем проблема? Разве я не права?» «Нет», — вздохнул Айд. «Потому что действие или бездействие — это, по сути, одно и то же. И одно, и другое ведет к определенным последствиям, каждая из которых будет иметь свое собственное будущее и свои результаты. Причем иногда бездействие может оказаться гораздо полезнее, чем попытка прямого или непрямого вмешательства. Но нам, в силу существующих в природе законов, в равной степени недопустимо ни то, ни другое. Да, у нас есть возможность наблюдать за происходящим внизу, но при этом нет права вмешиваться. Любая попытка воздействия приведет к нарушению равновесия и в итоге к гибели всего мира. А это, согласись, совсем не та цена, которую можно заплатить за использование своих желаний, за исполнение своих желаний. Единственное, что нам доступно, это использовать обходные пути. Вместо личного присутствия привлекать фантомы, куклы, муляжи, как вы их называете. Пустые вместилища, куда способна войти хотя бы толика наших сущностей. И таким образом имитировать наше присутствие, чтобы направлять события так, как это нужно для мира. Конечно, это сложнее, требует гораздо больших затрат, но зато позволяет незаметно влиять на происходящее и корректировать его так, чтобы равновесие сохранялось неизменным. Для этого, поверь, не нужны масштабные действия. Иногда достаточно лишь подсказать кому-то нужную мысль или сбросить с горы крохотный камушек, тогда как вместилище может стать самая обычная проекция или специально созданное тело, животное, да, например, тот же вран, или даже человек. «Игроки!» — внезапно осенило меня. «Вы используете их, чтобы...» «Восстановить нарушенное равновесие», — кивнул владыка Айд. «Помочь миру обрести стабильность на время, потому что это самый простой способ из всех возможных». «Почему на время?» «Потому что равновесие возможно только в движении. — с необъяснимой грустью пояснил Аллар. «Это не застывшая форма, не пустой сосуд. Это в первую очередь гармония, единение противоположностей, сочетание многих и многих факторов, в результате слияния которых появляется что-то новое. Равновесие — это развитие гайды. И уж как оно происходит, медленно или рывками, не суть важно. Сложность в том, что чрезмерно быстрое развитие приводит к тому, что многие оказываются к нему не готовыми. Чувства не успевают за разумом. Голова осознает, да сердце не понимает. Поэтому возникают конфликты. Что-то рушится, что-то исчезает. Однако в результате все равно рождается что-то новое. Не всегда лучшее, но новое. И только благодаря этому мир до сих пор живет. Я прикусила губу. «Получается, вы кукловоды?» «Нет», — кротко отозвался Аллар. «Скорее наблюдатели, которые считают необходимым изредка корректировать ситуацию, чтобы на как можно больший срок удержать равновесие на одном уровне». «Но ведь равновесие — это задача Лойна», — снова нахмурилась я. «Так говорит ваше писание. Или, может, легенды врут, и никакого Лойна не существует?» «Существует. Но он еще старше и сильнее нас, из-за чего его присутствие стало крайне неполезным для мира. Он стал слишком тяжел для этой вселенной, поэтому и дремлет на волнах пустоты на самой границе обитаемой ее части. Он уже очень давно не вмешивается ни в какие процессы вообще, потому что его бездействие — это как раз и есть гарантия того, что равновесие не потревожится слишком сильно. Остальные вопросы решаем мы, его преемники и наследники. Айд в подземельях, я на небесах. А грань, на которой существуют смертные, является переходной зоной, где попеременно усиливается наше влияние. За счет чего, собственно, колебания чаш весов уже длительное время сохраняется незначительным. Тогда почему вас так упорно продолжают считать антагонистами? — непонимающе спросил Лин. — Почему и на небе, и в подземелье это так старательно подчеркивается? Ведь нас буквально натравливали друг на друга. Айри говорят, что демоны — это зло, а Айд — тот самый враг, из-за которого мир постоянно находится на грани краха. Тогда как демоны свято верят в то, что без Алара и его заветов мир станет гораздо свободнее, честнее и лучше. Боги дружно улыбнулись. «А для чего, по-твоему, Неверон так упорно создавал свое странное царство? Ты ведь слышал его аргументы? Наверняка многое думал об этом. И не мог не прийти к выводам, что это самый быстрый и надежный путь к достижению цели. Чтобы стать сильнее, нет ничего лучше, чем заполучить настойчивого, сильного и опасного врага, который буквально заставит тебя совершенствоваться. У вас, к примеру, такой враг был. И к чему это привело?» «Этот путь основан на крови», — сухо отозвался Лин. «Может, он и эффективен, но не больно-то чист. И я не верю, что нет иных путей, которые привели бы к тем же результатам». Аллар с готовностью кивнул. «Разумеется, такие пути есть. И их даже немало. Трудность в том, что они требуют качественного иного развития, уровня развития. А человечество, увы, точно так же, как наши создания, все еще к этому не готовы. Я ведь сказал, это самый простой путь. А люди, что 100 веков назад, что сейчас, всегда идут по пути наименьшего сопротивления. Им проще разрушать, чем созидать. Легче убить, чем говорить. Гораздо удобнее уничтожить, чем потратить годы жизни на то, чтобы помочь врагу увидеть свет истины. Очень немногие способны на это, поверь. Поэтому для большинства этот путь не подходит. А насильно их не сделать лучше. Не привить веру, не научить милосердию, не вынудить проявить сочувствие. К несчастью, люди видят только то, что понимают. А понимают они до сих пор далеко не так много, как нам бы хотелось. Поэтому приходится действовать так, чтобы были хорошо видны лежащие перед ними пути, чтобы появилась возможность увидеть возможный выбор. Мы делаем все, чтобы человек сделал этот выбор осознанно. Однако, как ни печально признавать, пока большинство выбирает простоту и удобство. Мало кто желает карабкаться на гору в одиночку, когда есть возможность проехать на чем-нибудь горбу. А если когда-нибудь люди изменятся, то это случится еще очень и очень нескоро. «Хочешь сказать, мы примитивны до безобразия?» — с досадой спросила я. Боги дружно пожали плечами. «Скорее, вы слишком юны. И как отдельный вид, и как разумные создания. Ваши души, как поле битвы, где с самого рождения срождаются бесчетное количество желаний и страстей. Из-за этого вам приходится каждый миг делать какой-то выбор. Пойти или не пойти, съесть или не съесть, убить или помиловать, подарить или отнять, подчиниться хочу или надо. У вас еще нет твердой уверенности в своих мотивах, нет уверенности в поступках, мыслях и даже желаниях. Вы до сих пор подвержены страстям, эмоциям, сомнениям и чужому влиянию. Но такими вы уж вы получились. Здесь мы ничего изменить не в силах. Только можем помочь измениться, да и то не для всех». «Так что же? Так вы же нас сами и сотворили!» — скептически хмыкнула я. «Неужели не могли сделать получше?» «Нет», — так же кротко ответил Аллар. «Мы использовали лишь основу, которая была создана давно и не нами. Еще тогда, когда не было твоей земли, Вуалара и еще многих других миров, о которых вы никогда не узнаете и уже больше не услышите. Творец тогда был один. Не спрашивай, кто он. Мы его не видели и не знаем. Но, по-видимому, он-то и создал большинство прототипов для всего того, что существует сейчас. Определил раз и навсегда размеры и структуру среднестатистического мира, галактики, вселенных, а также животных, растений, человека и даже богов. Не удивляйся, но на самом деле люди есть во многих обитаемых мирах. Правда, где-то их нет вовсе, но это уже исключительно выбор тех, кто эти миры оберегает. Нам, к примеру, вы симпатичны, поэтому Вуалар не населен какими-нибудь красноносыми бесхвостыми обезьянами или говорящими верблюдами. Обитаемых миров достаточно, чтобы каждый из богов смог на основе имеющихся матриц придумать что-то свое».